Второе. Что касается германцев, то я склонен считать их исконными жителями этой страны, лишь в самой ничтожной мере смешавшимися с прибывшими к ним другими народами и теми переселенцами, которым они оказали гостеприимство, ибо в былое время старавшиеся сменить места обитания передвигались не сухим путем, но на судах, а безбрежный и, к тому же, я бы сказал, исполненный враждебности океан редко посещается кораблями из нашего мира. Да и кто, не говоря уже об опасности плавания по грозному и неизвестному морю, покинув Азию или Африку или Италию, стал бы устремляться в Германию с ее неприютной землей и суровым небом, безрадостную для обитания и для взора, кроме тех, кому она родина? Примечание седьмое. Тацит выдвигает предположение о несмешанности германцев, основываясь на малой вероятности миграции по морю, но упускает при этом из виду непрерывные миграции по суше с их неизбежным следствием – смешением народностей. Конец примечания. В древних песнопениях, а германцам известен только один этот вид повествования о былом и только такие анналы, смотри примечание восьмое, они славят порожденного землей бога Туистона. Примечание восьмое. Анналы летописи в широком смысле сочинения исторического содержания. Конец примечания. Его сын Ман, прародитель и праотец их народа. Манну они приписывают трех сыновей, по именам которых обитающие близ океана прозываются Ингевонами, посередине Гермионами, все прочие Истевонами. Примечание девятое. Плиний-старший дает несколько иное деление германских племен. Он говорит, германские племена распадаются на пять групп. Первое. Вандилиев, часть которых составляют бургундионы, варины, харины, гутоны. Второе. Ингвеонов, которым принадлежат кимвры, тефтоны и племена хавков. Третье. Иствеонов, ближе всего живущих к Рейну и включающих в себя сигамбров. Четвертое. Живущих внутри страны гермионов, к которым относятся свебы, гермундуры, хатты, херуски. Пятое. Пятую группу – певкинов и бестарнов, которые граничат с вышеназванными даками. Естественная история. Конец примечания. Но поскольку старина всегда доставляет простор для всяческих домыслов, некоторые утверждают, что у Бога было большее число сыновей, откуда и большее число наименований народов, каковы Марсы, Гамбриви, Свебы, Вандилии, и что эти имена подлинные и древние. Напротив, слово «Германия» – новое и недавно вошедшее в обиход, ибо те, кто первыми переправились через Рейн и прогнали галлов, ныне известные под именами тунгров, тогда прозывались германцами. Таким образом, наименование племени постепенно возобладало и распространилось на весь народ. Вначале все из страха обозначали его по имени победителей, а затем, после того, как это название укоренилось, он и сам стал называть себя германцами.